стрел, причем шесть из них раскромсали ему горло, а одна, отпущенная в упор, вошла ему в широко открытый рот и вышла приблизительно на 20 сантиметров через затылок. Клаудио Рамос упала на пол, перед ее глазами вырос индеец. Она увидела у него в руках дубину, но ему так и не удалось ее ударить. Чей-то крик заставил его остановиться. Рядом с ним появился Белый и что-то ему приказал. Ваймири постоял в неуверенности, что-то пробормотал и выбежал вон. «О, Боже мой!» — воскликнула молодая женщина. Белый с ясными глазами и зеленой повязкой на голове склонился над ней. Он протянул руку и кончиками пальцев ласково провел по ее щеке и губам. Затем тоже удалился, не сказав ни слова. У Балдуроша, возвращаясь с реки, увидел в 30 метрах от себя, как один сотрудник поста привлечения упал на землю с пронзенным стрелой горлом. Он тут же сообразил, что происходит, и побежал в ближайший небольшой склад, к счастью, снабженный ставнями, которые он закрыл, а также заблокировал единственную дверь. Нападавшие заметили это слишком поздно, и несколько минут яростно колотили по деревянным доскам склада. Потом они, судя по всему, решили отступить и ушли. Через щели между досками Роша наблюдал почти всю бойню. Его свидетельство полностью противоречит показаниям Рамоса. Его младший брат, несомненно, был убит, потому что был похож на начальника поста. По словам Роши, Белый с зеленой повязкой на лбу не только не возглавлял нападение, а, напротив, делал все возможное, чтобы успокоить воинственных индейцев, бегал от одного к другому и что-то говорил им на их языке. Он, в частности, вмешался, когда нападавшие хотели проникнуть в склад, где укрылся Убалдурош. Они его подожгли. Если бы в эту минуту вновь не появился Белый, Роша сгорел бы заживо, как был убит при отчаянной попытке выбраться из огня. Но Белый отогнал индейцев и закричал по-испански: «Выходите и бегите к реке!» С обожженными руками и опаленными волосами Роша сумел выбежать из дома за несколько секунд до того, как он рухнул. На складе хранились бензин и алкогольные напитки. И, добежав до реки, бросился в воду. В общем, среди сотрудников поста привлечения оказалось 9 погибших, включая брата Рамоса, и только 4 раненых, в том числе и Клаудио Рамос, которая уцелела и до сих пор живет в Санторини. В апреле 1949 года Убалдурошу, который в то время находился в Манаусе, спросили, нет ли у него желания попытаться подняться вверх по Жаупери, чтобы установить там дружеский контакт с индейцами племени Ваймири. После того памятного дела в декабре индейцы практически исчезли с глаз. Они ушли к северу, может быть, даже на территории племени Яномами. Человека, задавшего этот вопрос Роше, звали Барбоза. В Бразилии людей, подобных ему, называют сертанистами, то есть знатоками сертао, амазонский лес. Причем Барбоза был одним из самых известных. К удивлению Роши, он оказался искренним другом индейцев, хотя и принадлежал к службе защиты индейцев. С 1943 года он работал в штате Мато-Гроссу вместе с истинными знатоками жизни индейцев, братьями Орландо и Клаудио Вильяс-Боас. Он сказал Роше, что у него нет никакого опыта в общении с индейцами севера Амазонии, хотя он очень близко знает индейцев с юга, что он ищет надежных людей, готовых ему помочь.